Глава 20. Хочешь кончить? Этот вопрос я слышу каждый раз, когда мы оказываемся с Данте наедине. Каждый раз, когда по телу расползаются мурашки, когда между ног становится позорно влажно, когда грудь от его прикосновений почти гудит от желания, словно он всегда знает, в какой момент я наиболее уязвима. Но это неправильно. Неправильно и страшно, что, несмотря на унижение, Данте продолжает меня привлекать, словно сирена, что своей дьявольской красотой утягивает на самое дно. Мне нужно думать, как избавиться от него, а не как залипнуть еще сильнее. И оргазм мне в этом совсем не поможет. Скорее будет, как кусок торта для обжоры, вызывая еще большее чувство вины и стыда. Если уж подчиняться, то с гордостью выполняя повинность, не давая понять, что его действия мне приятны хоть сколько-нибудь. Рабам разве положено получать удовольствие? Да ладно тебе, Люб, ну каким рабам? У нас же отношения. Ты моя девушка, и я твой парень. А сейчас мы оба получаем удовольствие. Разве что в твоей извращенной реальности. Ну, дело твое. Пожимает он плечами, убирая руку от моей груди и, оперевшись на локти, кивает на свой стоящий колом член. «Тогда продолжай». «Что именно? Задыхаться?» Он снова протягивает мне конфету, которую я тут же облизываю. Это лучше, чем его вкус. Хоть какая-то приятность в этом кошмаре. Он убирает карамель, хрипло приказывая. «Теперь также облизывай член. Снизу вверх. И Люба». «На меня смотри». Мне не хочется на него смотреть и находиться здесь тоже, но сейчас все, что мне остается, это подчиниться и заняться полировкой стояка. Раз за разом я скольжу языком по всей длине, от мягкой кожи мошонки по стальной поверхности ствола, покрытого венами до мягкой бархатистой головки. Я бы отключила сознание, представила бы, что это конфета, что это все никак не влияет на чувства, просто работа, на которую я по собственной самонадеянности и глупости подписалась. Но этот взгляд, тяжелый взгляд, словно капкан, держит меня, впиваясь стальными шипами в кожу. Он не отпускает ни на мгновение, не позволяет расслабиться, не позволяет забыть, кто я и что делаю. Сосуд Данте. Облизываю его член снова и снова, пока по моему подбородку прямо в футболку стекает слюна. Много слюны. И я бы продолжила умирать от стыда, но в его глазах нет превосходства или презрения. Лишь удушающая жадность, голод, похоть. Эмоции от его желания вибрируют, а тишина, нарушаемая лишь звуками нашего дыхания, только усыпляет остатки скромности, особенно когда он резко хватает мои волосы другой рукой свой член и толкает его меж мокрых до нельзя губ, вводит во рту головкой, от щеки к щеке, по губам, трогает небо, крепко держит себя в кулаке, пока не позволяет себе расслабиться, опускает член и только нажимая на мою голову. «Соси, давай, Люб, постарайся!» «Постарайся!» Я вбираю в рот член. Хочу закрыть глаза, хоть на миг забыться о том, что делаю. Но Данте дергает за волосы, словно кукловод за ниточки. «На меня смотри!» Требует, снова нажимая на голову. Я втягиваю щеки, а Данте шипит сквозь сжатые зубы. Нет больше никакой тишины. Есть хлюпанье и сдавленные стоны. Снова и снова все это заставляет дрожать мое тело. Испытывать запрещенные эмоции, откровенно возбуждаться совершенно бесконтрольно. Между ног влажно, трусы прилипли к половым губам, создавая дискомфорт и неподвластный мне голод. Руки сжимаю в кулаки, чтобы не запихнуть себе их в трусы и самой себя не потрогать, так там все внутри тянет. Это просто реакции. Точно не связано с тем, каким невероятно привлекательным выглядит Данте с его тугим прессом и выпирающим кадыком в момент, когда он запрокидывает голову. Он продолжает держать мои волосы в кулаке, просто трахая мой рот, двигая бедрами все быстрее и быстрее, пока член во рту не становится стальным. Пара секунд в гортань заряжает упругая струя, заполняя все терпкой горячей жидкостью. странно сладко-соленого вкуса. Данте смотрит на меня, а потом отпускает, гладит по голове, как послушную собачку. Это выбивает пробки. Я отворачиваюсь, и слезы потоком текут по щекам. Хочу встать, но подонок утягивает меня обратно. «Ну что ты, все было неплохо». «Да пошел ты! Отпусти!» «А как же обнимашки там? Поговорить? Разве не этим любят заниматься девчонки после секса?» «Я не хочу ничего от тебя. Я хочу уйти. Отпусти меня, пожалуйста». «Отпущу, конечно. Только момент». Он резко наваливается на меня, затягивая в омут своих глаз. Я часто дышу и просто жду, когда он закончит очередную игру и просто даст мне поспать. Но ему мало моих унижений. Он хочет доказать, что мне это понравилось. Сует руку мне в трусы и, когда скользит по отвратительно мокрым складкам, собирает влагу и демонстрирует мне в его глазах хорошо читаемое превосходство. Я жду усмешки, презрения, пошлой шутки, но точно не того, что он втянет пальцы себе в рот, полностью облизывая. Я открываю рот от шока, и в этот момент Данте прижимается к моим губам, жадно втягивая мой язык, позволяет почувствовать свой собственный вкус, смешанный со своим. Это настолько пошло и грязно, но тело неожиданно откликается, а кожа покрывается мурашками, пока он продолжает мучить мои губы, скользит по зубам языком, трогает тело, как ему заблагорассудится. «Скажи, что хочешь кончить, Люба!» Отпускает он мои губы, и я смотрю, как между нашими языками тянется ниточка слюны, пока не рвется, позволяя выйти из этого транса. «Нет, ты обещал отпустить!» Желваки на его щеках дергаются, как и его брови в попытке показать равнодушие. «Вали! Задолбала ныть!» Я тут же сваливаюсь на пол, подтягиваю к себе тапки и тороплюсь покинуть логово демона, что все дальше и дальше уводит меня от реальности, в мир, где подобные унижения могут возбуждать. Все-таки надо найти ту девушку. Если они друг другу понравились, может он переключиться на нее и оставит, наконец, меня в покое. Или его отец, не успевая дойти до своей комнаты, как возвращаюсь к Данте, дергаю дверь на себя. «Данте!» У него от испуга падает телефон и мельком замечаю свою фотку из соцсети. Ну или мне просто показалось, зачем ему смотреть на мои фотки, когда я всегда на расстоянии протянутой руки? «Чего приперлась? Ты же спать хотела!» «Я позвоню твоему отцу, скажу, что ты исправился, и изнасилования не было. Он вернет тебе твои деньги, машину, квартиру, и мы все забудем». Он резко поддается вперед, смотря на меня с ядовитой усмешкой. «Неплохая мысль, но нет». «Почему?» «Потому что меня достал контроль отца. Хочу сам все контролировать. И мне очень, очень нравится контролировать тебя. А раз уж ты вернулась...» «Нет!» Тут же сбегаю, хлопая дверью, опрометью несусь в свою комнату, словно за мной гонится стая злобных собак. Закрываю дверь на ключ и прячусь под одеяло, словно оно может меня спасти.